Что касается Айши, то, потеряв своего господина, сиротливый и беспомощный, он готов был следовать за нами безразлично куда. Итак, все мы, введенные учителем в чистилище революции, теперь жаждали вернуться в уютненький ад, или, если это определение покажется неблагоразумным, в непроветренный рай. Сделать это было не столь легко. Но, к счастью, Шмидт тоже собирался за границу, правда, руководясь соображениями особыми и от нас скрываемыми. С его помощью мы получили паспорта, и 2 недели спустя в хорошем рижском ресторане пожирали жирные свиные котлеты одну за другой, все, включая и мсье Деле, потеряв какое бы то ни было чувство меры. Наши челюсти, а кругом десятки других, звучно, дружно, торжественно работали. Засыпающие музыканты честно играли пупсика. Мистер Куль, подманив к себе, как собачку, скромную девицу, дал ей $1 и получил все, что за он и полагалось. Мсье Деле, разговорившись с соседкой на темы политические, был немало растроган выдачей Германией молочных коров союзникам. Он шептал: «Справедливость восторжествовала». Это был вечер восторгов и примирений, широких объятий, раскрытых для встречи блудного сына. Наши общие чувства хорошо выразил мистер Куль, подняв бокал с поддельным шампанским, друзья, за торжествующую цивилизацию. От волнения я вышел на балкон проветриться. Вот она, мудрая, вечно прекрасная Европа. Нежно замирало чавканье, задорный пупсик и чмоканье лобзаний. Все покрывалось величавым храпом с присвистом, бурчанием, подсасыванием. Мсье Деле, Рига, Европа, покушавшие и поерзав на брачном ложе, заработав хлеб насущный и попытавшись отнять хлеб у другого, ибо не хлебом единым сыт человек, мирно спали. Я окончательно расчувствовался и начал петь «Баю-баюшки-баю», но голоса не соразмерил. Подошедший лакей попросил меня занятие это прекратить, ибо я беспокою все 20 отдельных кабинетов. Через несколько дней начались трогательные расставания, слезы, обещание присылать открытки с видами. Правда, выехать было не совсем просто, так как Европа за время нашего отсутствия обогатилась институтом, хоть обременительным, но, безусловно, разумным, а именно визами. Действительно, давно существуют дверные цепочки, строгие швейцары и тщательно изучаемые визитные карточки. Если такую осторожность проявляет простой обыватель, каким безумием было бы со стороны государства впускать в свои врата чужеземцев, не осмотрев предварительно, симпатичны ли у них физиономии, подходящи ли убеждения и достаточно ли толстые бумажники? Благодаря этому нововведению выехали мы не сразу, но постепенно, как бы подтверждая правоту иерархии национальной. В первом классе, разумеется, очтились мистер Куль и Деле. А когда все уже разъехались, Алексей Спиридонович и я долго выстаивали еще положенные часы в приемных консульств больших и малых держав. Но мы сами понимали правоту этого деления, и Алексей Спиридонович на вопрос о подданстве отвечал, как бы извиняясь, неопределенным жестом: «Так знаете, одна страна на востоке». Однако не месть, а милосердие царили в государствах культурных, и, почтительно простояв положенное время, даже мы получили визы. Пожав руку швейцару консульства, который за месяц успел ко мне привыкнуть как к вещи, я еще раз преклонился пред дивной чинарой, принявший в свое лоно дубовый листок. Я хотел даже сказать об этом швейцару, но вовремя вспомнил, что страна Ронсара не любит варварских поэтов, и тихонько вышел. Итак, круг описан. Я еду в дорогой, любимый, возвращенный Париж. Вся дорога была для меня после долгих лет войны и революции одной непрерывной демонстрацией торжества мира, порядка, благоразумия, цивилизации. Я пробыл неделю в гостеприимном Копенгагене, и хотя по трезвенности характера его мистичности, воспетый, кажется, Бангом, не заметил, но зато был потрясен богатством витрин и избытком яств. Люди, которых я встречал на улицах, были толстые, красные и веселые. После московских раздумий я чувствовал благоговейное умиление перед каждым круглым животиком, мерно раскачивающимся в уютном жилете. В кафе Тиволи я увидел, как лакей, наливая себе чашку кофе, предварительно сполоснул ее жирными густыми сливками. Я даже привстал от восхищения. Где-нибудь в Вене или в Петербурге сейчас умирают тысячи детей, не имея молока, а здесь оно течет, как в Аркадии, никому не нужное. Здесь не устраивали революций, не чились переделать мир. Нет, здесь честно торговали, проводили в Риксдаге законы и пасли коров. Какая поучительная история для наших детей о мальчиках, Пае и Шалуне. Можно ли после этого не крикнуть в ярости: «Прочь, герои, полководцы, поэты, революционеры, сумасброды всех мастей! Да здравствует честный коммерсант!» В Лондоне я ходил по улицам, как по храму, на цыпочках и сняв шляпу. Я был вновь в исконной стране права, свободы, неприкосновенности личности, в стране habeas corpusа. Какое достоинство! Какая независимость на гордых лицах даже мелких клерков Сити!